лишь последнее звено в цепочке достигнутых целей. К чему вы клоните, полковник? Уничтожив импакты, Нестор нас ослепил. Мы не видим, что творится вокруг, но втянулись в холмы. Меня это беспокоит. Мы высылаем разведчиков. Холмы и облака, напомнил наемник. Разведчики могут не увидеть того, что творится за ними.